Кроме того, именно вы, она опять выделила это голосом, будете заниматься продвижением изобретения в практику работы других больниц, а не только вашей. И вообще, не забывайте, это и не мое изобретение тоже, а дяди Петина. Так что не спорьте, а прямо в ближайшее время узнавайте, как все официально оформить. И она почти вытолкала озадаченного врача, который проговорил: «Тогда я пошел доклад писать и узнавать про регистрацию изобретений», и вышел из палаты. А Надя, улыбнувшись, продолжила свое занятие. Она тщательно разбирала чемодан, до которого никак руки раньше не доходили. Она вытащила только халатик и зубную щетку с порошком и мыльницу с земляничным мылом. Теперь же девушка не только внимательно осмотрела всю свою одежду, но и на дне чемодана нашла еще одну важную вещь – потертый кошелечек с мелочью, а также несколько крупных купюр под подкладкой чемодана. Ее заинтересовали монеты, среди которых была и старая монетка 25-го года в полкопейке. Подивившись на нее и подумав, а что можно, собственно, купить на эту сумму, девушка решила оставить ее как сувенир и сложила остальные монеты в кучку. Еще раз похвалив свою предшественницу за предусмотрительность, пересчитав свои запасы и внимательно рассмотрев все купюры, подивившись на их размер и оформление портретами шахтера, воина и летчика, она снова все припрятала, достав и положив в сумочку только кошелек с разменной монетой. Банкноту с 5 червонцами, которая приравнивалась к 50 рублям, примерно в треть зарплаты начинающего дипломированного специалиста, она прибрала в самый низ чемодана, оставив их на самый крайний случай. Это было выходное пособие, которое выдавалось выпускникам детдома как подъемные средства на первое время. Она подружилась с Зиночкой, много с ней общалась, правда, больше слушая, поскольку той надо было выговориться и рассказать все новости. Потихоньку она вызнала у нее и про цены, и про зарплаты, и про прочие бытовые подробности. Девушка принесла ей газеты, и Надя узнала, что газеты «Правда», «Известия» и «Слово колхозника» стоят 10 копеек, а вот «Пионерская правда» всего 3 копейки. И это были цены до реформы денег, которая пройдет после войны, в 47-м году. Учебники по истории, литературе и математике медсестра взяла у себя в библиотеке в училище, ведь Наде надо было готовиться к поступлению, да и сравнить эту историю и ту, тоже стоило. Учебник по истории был самым интересным и необходимым, да и сама история, как предмет, появилась только в 34-м году. Написан он был доступным, понятным языком. Внимательно проштудировав литературу, женщина убедилась, что все события совпадают с теми, что она помнит об этом времени, расходясь только в мелких деталях, то есть она попала не в альтернативную, а реальную историю. Приходил и Василий, приносил ей кулек с бубликами, а когда девушка стала отнекиваться от угощения, сказал, что это в ответ за ее булочку. Сдоба оказалась свежей и вкусной, Надя с удовольствием попила с ней чаю и угостила тетю Дусю. Был вечером с обходом и врач, как всегда порывистый и хватающийся за 100 дел сразу. Надежда нарисовала даже на него карикатуру, вспомнив о своем давнишнем увлечении в той жизни. Рисунок разместили в стенгазете, и он всем, кроме героя, очень понравился. Но с тех пор он стал более собранным и спокойным. Обратившись к девушке, он сказал: «Не хотите послушать мой доклад на конференции о новых костылях и накладках?» «Конечно, хочу», – оживилась Надя. И Илья стал громко читать очень тяжелый, наукообразный текст, в котором на каждом шагу упоминалось имя Сталина, и из которого ничего не было понятно. Кстати, имя руководителя государства прозвучало в речи людей впервые, что немного удивляло и даже разочаровывало женщину. Она ожидала более частого словословия этого человека в жизни. Хотя и в будущем люди же не упоминали имена руководителей государства на каждом шагу. «Погодите, погодите, Илья Семенович», – остановила его девушка. «Очень тяжело слушать. Вы попробуйте проще, как будто самому товарищу Сталину и рассказываете, говорите спокойно, не торопясь, но так, чтобы понятно было. Кроме того, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. У вас есть возможность нарисовать все те костыли, ходунки и накладки, про которые вы рассказываете. Вот и сделайте это, а перед докладом дайте возможность рассмотреть эти рисунки. А еще было бы лучше, если бы вы заранее договорились с сыном Николая Ивановича, чтобы он сделал костыли, а вы бы их показали на конференции. И надо обязательно упомянуть его как мастера-изготовителя, ему будет приятно. А уж накладки сделать надо обязательно. И еще, я вам говорила про регистрацию изобретения. Вы узнали про это? Да, мне отец, он тоже врач, обещал помочь. Вот и сделайте это прямо в ближайшее время, причем до конференции, хотя бы заявку подайте. И обязательно скажите об этом в своем докладе. Идея же не трудная, легко можно повторить, обидно будет, если кто-то другой ею воспользуется. И Надя строго поглядела на врача. Вы знаете, а ведь вы правы, воскликнул парень. Я все сделаю, и он, озадаченный, вышел из палаты. Тут же зашла и улыбающаяся тетя Дуся, с которой Надя уже подружилась. Санитарка также часто заходила в ее палату и между делом рассказала девушке о ценах в магазине и на рынке. Надя объяснила ей, что в детдоме все были на казенном содержании, а сейчас она должна будет сама обеспечивать себя, поэтому ей надо все знать, чтобы спланировать свои расходы. Похвалив девушку за хозяйственный подход к жизни, нянечка стала знакомить ее с ценами на основные продукты. Так, по ее словам, за 3 рубля можно было приобрести 1,5 литра молока или килограмм макарон. Мука за килограмм стоила 4 рубля, хлеб 1,40 рубля за килограммовую булку, сахар-песок около 4 рублей. Тут санитарку отвлекли, а в палату зашла Зиночка. Надя решила продолжить знакомство с реалиями времени и совместить урок арифметики и чистописания. Она попросила девушку принести чернильницу и ручку с пером. Удивленной медсестре она объяснила, что хочет потренироваться перед экзаменом в техникуме и записать для себя цены на продукты. Девушка, войдя в роль учителя, строго сказала: «Так, записывай. Десяток яиц стоит от 5 до 6 рублей, картофель 50 копеек, мясо от 12 до 17 рублей, колбаса вареная 16 рублей, колбаса копченая 23 рубля, масло сливочное 25 рублей, сыр около 30 рублей. Самое недорогое – это крупы, пшено 2 рубля, ячневая 1 рубль, овсянка столько же, макароны по 3 рубля. А вот самые дорогие крупы – это гречка за 4 рубля и рис за 6. Надежда вздохнула, вспомнив ажиотаж по гречке, когда цена за килограмм доходила до 100 рублей, и убедилась, что цены на отдельные продукты достаточно кусачими были всегда. Высунув по детской привычке кончик языка, она продолжала писать, осваивая нелегкую науку чистописания. Тут Зиночка отвлеклась, и Надя пошевелила затекшими с непривычки пальцами. «Нет, конечно, если не хочешь стоять в очереди, можно покупать продукты на рынке, но там все дороже, говядина стоит 16 рублей за килограмм, масло топленое 57, молоко 4 рубля за литр, яйцо куриное 14 рублей за десяток, картофель 2 рубля, а капуста свежая 4 рубля», горячо завершила свой диктант девушка. Получалось почти так же, как и в 21 веке, когда за экологически чистые продукты переплачивали намного больше, чем в магазине. «Теперь давай решим задачу», – важно продолжила девушка. «Давай», – спохватилась задумавшаяся Надя. «Итак, что можно купить на…» Она призадумалась и продолжила. «Пусть на 3 рубля, если батон стоит рубль, сахар – около 4 рублей, чай – 6 рублей за 100 грамм, а карамельки – 4 рубля. Только чаю попить хватит», – грустно прошептала Надя. И они с Зиночкой переглянулись и резко замолчали. Их разговор могли посчитать провокационным по тем временам, так что, переглянувшись, девушки почти одновременно приложили палец ко рту и помотали головами, показывая, что ничего не слышали и никому не расскажут об этом. Глава 11. Зарплаты, цены, обучение. Глава 11. Зарплаты, цены, обучение. Разговор прервался, Наде осталось только поблагодарить Зиночку и в шутку сказать, что из нее получился бы неплохой учитель. Немного успокоившаяся девушка горячо ответила, что будет только врачом и станет получать большую зарплату, ведь тот же Илья Семенович, как молодой специалист, уже имеет около 250 рублей, а многие врачи, еще больше, до 400-600 рублей, в зависимости от стажа, должности и квалификации. Учителя тоже неплохо получают, вот у нас недавно лежала учительница, Анна Николаевна, и муж у нее директором школы работает, рассказывала, что ее зарплата составляет около 300 рублей, а у мужа и до 500 доходит. Ей за классное руководство доплачивают 50 рублей, и за проверку тетрадей, и за стаж. Конечно, молодые учителя поменьше имеют, но жить можно. Сама же Зина, как медсестра, получает около 120 рублей, в зависимости от количества смен. Девушка проговорилась, что уже некоторое время копит на зимнее пальто, которая в магазине стоит 200 рублей, и на сапоги, за которые нужно отдать еще около 100 рублей. Она, вздохнув, мечтательно призналась, что можно сшить пальто и в ателье, но тогда это будет еще дороже, больше 300 рублей. А Надежда в очередной раз поблагодарила детдом за заботу. В ее чемоданчике, как она уже видела, лежало теплое пальто с беретиком, видимо, тоже выдали при выпуске. Расширила знания девушки и тетя Дуся, которая как-то призналась, что при зарплате нянечки в 80 рублей с премиями сильно шиковать не приходится, но ее выручает небольшой участок при домике, в котором она даже козу и поросенка умудряется держать. Оказалось, что тетя Дуся жила на окраине города, в Бескудниково, которое в той истории давно стало большим микрорайоном города, а в это время там было еще очень много бараков и своих домов, вокруг которых возникали стихийные огородики и стайки с мелкой живностью. Жили здесь в основном приезжие из деревень, вот и старались люди вести привычный уклад жизни. Однажды вечером Надя из окна углядела, как санитарка уходит домой с двумя бидончиками, скорее всего, с остатками пищи от больных. Это были вкусняшки для ее мекающей и хрюкающего подопечных. Тетя Дуся оглядывалась по сторонам, ей явно не хотелось, чтобы ее заметили, поэтому девушка быстро спряталась за штору. Все многочисленные данные девушка запоминала и записывала в свою книжечку. Она уже понимала, что обнаруженных ею денег явно будет недостаточно для жизни в большом городе, да еще и за обучение в училище надо было заплатить. Никакой стипендии учащимся тогда не полагалось, наоборот, они должны были платить за учебу. Правда, плата за обучение будет введена через год, в 40-м, да и Надя, как сирота и воспитанница детдома, скорее всего, от нее будет освобождена. Более того, ей должна полагаться материальная помощь на приобретение одежды и обуви, а также другие социальные выплаты, как и в 21 веке. Бесплатным было обучение не только сирот, но и инвалидов, малоимущих и ряда других категорий, например, детей военных. Но Надежда помнила со слов своего мужа, который был чуть постарше и застал эту систему, что платное обучение будет существовать еще долгие годы, до середины 50-х годов, причем станет оно таковым и в старших классах школы, а не только в техникумах и вузах, и цифры эти будут значительными. Муж рассказывал, что самым дорогим было, как и сейчас, обучение в школах Москвы и Ленинграда, а также в столичных городах союзных республик, там платили 200 рублей в год. Дешевле обходилось обучение во всех остальных городах, а также в селах, 150 рублей в год. Платным было и обучение в высших учебных заведениях. Так, за институт в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик, где обучение считалось, как и в будущем, более престижным, нужно было заплатить 400 рублей в год. А вот его друг учился не в столичном вузе и платил меньше, 300 рублей в год. Самым дорогим было обучение в художественных, театральных и музыкальных учебных заведениях, уже 500 рублей в год, что было еще накладнее. Столько платила их подружка, будущая музыкант-пианист, но поскольку она была из обеспеченной профессорской семьи, это ее мало задевало. Но были и льготы, учащиеся, которые имели в процессе учебы 2/3 и больше оценок отлично, а остальные оценки не ниже 4, за учебу не платили, так что ботанам в это время было быть не только престижно, но и выгодно. С началом войны список льготных категорий расширился, а в 42-м, 43-м годах в половине республик платное образование отменили. Так что для бесплатной учебы в техникуме или вузе достаточно было просто хорошо учиться. Государство предоставляло эту возможность, а дети и подростки учились действительно на совесть. Никто не клянчил оценки, ничьи ежематери не ходили с жалобами в разные высокостоящие органы на учителей, которые обижают их белых и пушистых балбесов. Профессия педагога действительно была очень почетной и престижной, что подтверждали и постоянные высокие конкурсы на зачисление в пединститут в последующие годы. Но, как ни удивительно, многие студенты не платили, а, наоборот, получали деньги, сопоставимые с заплатой уже действующих специалистов. В 1936 году, к 60-летию Иосифа Виссарионовича Сталина, была учреждена для подающих надежды студентов так называемая «сталинская стипендия», которая составляла от 500 до 1000 рублей. В Москве и Ленинграде стипендия была на 10 рублей больше. На весь СССР было учреждено 4150 стипендий. Очень показательно распределение стипендий по учебным заведениям. Вне конкуренции военные училища, что вполне объяснимо, но показателен список гражданских вузов. По 100 стипендий выделили Бауманке, МГУ и Питерскому политеху. Это советская большая тройка инженерных вузов. Половину этой нормы получили гуманитарии, две консерватории, Академия художеств и ГИТИС, потому что в Союзе к тому времени, по завету Маяковского, давно уже к штыку приравняли перо. Всем остальным гражданским вузам России была выдана 1000 стипендий на круг. Как писала институтская газета «Сталь» Московского института стали имени Сталина, не сочтите за тавтологию, но так уж называлось это учреждение, сейчас в группах идет обсуждение и выдвижение кандидатов, достойных оспаривать право на получение сталинской стипендии. В нашем институте свыше 80 отличников, и многие из них достойны этой чести. Выдвинуто на 10 апреля по факультету Г-14 чел, по техфаку – 11, по медфаку – 11 человек. И это правда, отличников тогда было много, потому что учились всерьез. Получение высшего образования в те времена было мощнейшим социальным лифтом. Подняться на нем было нелегко. Требования к успеваемости по временам 21 века были запредельными, отчисляли, только шум стоял. Но зато если ты доучился, любой инженер – обеспеченный человек по определению. Поэтому высшее образование получать было выгодно, учиться престижно, хоть и сложно. И конкурсы в институты были большими. Вот и получалось, что получить высшее образование старались всеми силами. Хотя средний размер ежемесячной заработной платы составлял около 300-330 рублей, для семей с одним ребенком плата за обучение была не так уж и обременительна, но тогда в семьях было в среднем по 3 ребенка, что не всегда давало возможность всем детям получить высшее образование. Особенно проблемно приходилось жителям сел и деревень, они получали в среднем на 50-70 рублей меньше горожан, а детей имели больше. Кроме того, фактически каждый работающий от 5 до 10% своей зарплаты отдавал на государственные займы. Вот такая арифметика. Да, к учебе стремились, но одновременно интенсивно шла индустриализация, стране здесь и сейчас были нужны рабочие руки, поэтому получали на заводах хорошие мастера с высоким разрядом порой в 2 и более раз больше, чем начинающие инженеры. Они уже держались строго и гордились своим положением. Кроме того, активно шло обучение будущих рабочих через систему ВЗУ, фабрично-заводских училищ, которые чаще всего были прикреплены к крупным заводам и являлись кузницей их кадров. Тетя Дуся рассказывала о своих троюродных племянниках, сыновьях двоюродной сестры, которые учились в ВЗУ и собирались стать токарями на Московском станкостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе. Решение о строительстве завода револьверных станков, так в первые годы назывался Московский станкозавод, было принято в ЭСНХ СССР в мае 29 года, а уже в феврале 33-го Центральный исполнительный комитет СССР по ходатайству коллектива завода присваивает ему имя народного комиссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, очень много сделавшего для становления и развития завода. По ее словам, мальчишкам, фабзайчатам, как их ласково называли, многие завидовали, ремесленники находились на полном государственном иждивении, имели бесплатное обучение, питание, одежду, обувь, белье, даже учебники и пособия, не говоря уже об бесплатном проживании в общежитии, да еще у их ремеслухи имелась своя форменная одежда полувоенного типа, которой очень гордились. Особенно красивая форма была у паровозников, как немного пренебрежительно завистливо называли учащихся железнодорожных училищ. Их шинели и кители издалека можно было принять за военные, и им нередко отдавали честь, что еще больше заставляло пацанов гордиться будущим делом своей жизни. Поэтому и стремились с огромной охотой всеми силами молодые жители деревень и сел попасть на учебу в Фазанку, зная, что государство их поддержит и обучит совершенно бесплатно, даст в руки необходимую всем работу, создаст тот социальный лифт, который вознесет бывших деревенских пацанов на вершины жизни. На 4-й день пребывания в больнице Надя уже заскучала, она чувствовала, что уже готова встретиться с новым миром и людьми. Данные о средних зарплатах по годам и профессиям взяты отсюда. https://www.prolipru.it/1613969. С 1 апреля 1936 года заработная плата учителям составляла от 215 до 600 рублей, зависела от образования. За классное руководство производилась доплата от 30 до 50 рублей. За 25 лет не стаж и выше доплата 10%. За проверку письменных работ доплата 40 рублей. Для учителей, работающих в отдаленных районах севера, доплата составляла 50%. Постановление СНК СССР, ЦК ВКПб. От 09.04.1936 о повышении заработной платы учителям и другим школьным работникам. Глава 12. До свидания, больница. Глава 12. До свидания, больница. Когда утром врач пришел на обход, он застал уже одетую в то самое платье в горошек, что лежало сверху, расчесанную, что стоило больших усилий, бодрую девушку. Строго глядя на Илью, Надя сразу заявила: «Выписывайте меня, Илья Семенович. Я уже совсем здоровая, да и в училище поступать надо, вдруг там прием закончен. Так что пишите справку и отпускайте меня, нечего мне место занимать». Илья даже растерялся от такого напора, но в душе был согласен, девушку вполне можно было выписать. Единственное, о чем он даже самому не мог признаться, что невольно хочет задержать ее потому, что Надя ему очень понравилась, и он даже немного ревновал ее к молодому милиционеру, который приходил к ней. Да и идеи девушки его заинтересовали, вдруг она еще что нужное и интересное подскажет. Но и держать дольше здорового человека не полагалось. «А как же с моим докладом? Мне уже через 2 дня выступать надо», – растерянно проговорил врач. «А что с докладом? Все отлично будет с докладом. Вы сделала все, что я говорила. Да, а еще и придумал вот такую тросточку, с лапками, посмотрел, как они иногда скользят по дороге, и сделал вот такую основу». И он протянул рисунок. Надя даже в ладоши захлопала, какой молодец, а ведь она совсем забыла про это удобное дополнение, а Илья и сам додумался. Отлично, теперь вы и сами дальше будете добавлять, все, что нужно к этим изделиям, можно складную трость сделать, или даже маленький стульчик или полочку приделать, ручку, чтобы сетку повесить. Также можно и ходунки улучшить, и костыли. Так что думайте сами, моя помощь вам уже не нужна. И с докладом, я уверена, все отлично получится. Да, а заявку вы подали в патентное бюро, накладки сделали, а костыли готовы, рисунки нарисовали, засыпала врача вопросами Надя. Все сделал, и заявку оформил, мне отец помогал, и доклад уже всем не по одному разу рассказал, хвалили сначала, а потом уже руками махали, когда я в 5-й раз хотел все повторить, и рисунки нарисовал, и костыль готов, и накладки. Про Никиту не забыли упомянуть, и еще бы подарок надо или ему, или отцу сделать за помощь. Я его отцу старый гипс снял, перелом уже почти сросся, на накладку заменил, и костыли ему сын принес, так он сейчас так быстро ходит, не угнаться. Эх, жаль, поздно спохватились, можно было сфотографировать его со старым гипсом и на тяжелых костылях, а потом, уже с накладкой и новыми костылями. Сделайте, пока не поздно, хотя бы это последнее фото. Это вообще отлично будет, только лицо не показывайте, или разрешение у Петра Ивановича спросите. А может, позволит его самого показать, только вы поговорите с ним предварительно. Врач пораженно смотрел на девушку, удивляясь простоте идей, которые ему даже и в голову не приходили. Это только в 1-й раз страшно, а потом и понравится даже выступать, перед всеми умные мысли высказывать, важным себя чувствовать. Еще и научную работу про все это напишите. «Защититесь, будете большим ученым». И они оба невольно улыбнулись, представив эту картинку. «И потом, я обязательно буду всех вас проведывать, так легко вы от меня не отделаетесь». И девушка опять улыбнулась. «Пустите?» «Конечно, с удовольствием, будем ждать. И я все сделаю, как вы советуете. Как вы все здорово продумали, прямо удивительно». Надя развела руками и с ожиданием посмотрела на врача, и тот сдался. «Хорошо, хорошо, выпишу я вас, только куда вы пойдете, не зная города. А мы с Василием договорились, что он сегодня придет к обеду и проводит меня. Он и адрес училища у себя в отделе обещал узнать». Надя сделала вид, что не заметила, как приуныл молодой человек при упоминании имени соперника. «Тогда ждите, как освобожусь, принесу бумаги», уже сухо сказал парень и вышел из палаты, чуть ли не хлопнув дверью. Тут же влетела Зиночка и с улыбкой спросила: «Чего Илья такой сердитый? Сама не пойму, попросила выписать меня, а он вот так». Надя уже давно поняла, что Зиночка неровно дышит к врачу, поэтому не стала говорить, что тот ревнует ее к милиционеру. Короче, сплошная Санта-Барбара. Так, пока не забыла, запиши мой адрес, я с мамкой в коммуналке живу, но если что, потеснимся. Ты не стесняйся, приходи к нам, мамка добрая, поворчит немного, не без того, но вдруг тебе общагу не дадут, и жить негде будет. Предложение было кстати, действительно, с жильем в Москве всегда было туго, квартирный вопрос во уже всю губил москвичей, и тогда было много понаехавших из ближайших деревень, которые всеми правдами и неправдами старались здесь зацепиться, а ведь столица всегда была не резиновой. Да я пока не знаю, как все сложится. Надеюсь, с общагой что-нибудь решится. Посмотрим. Вася должен проводить меня, я ведь Москву совсем не знаю. Вася, улыбалась Зиночка, глядя на смутившуюся девушку. А покраснела, покраснела, да ты не тушуйся, парень ведь действительно хороший. Но тут из коридора послышался голос, который звал медсестру, и девушка выскочила за дверь. Через некоторое время зашла тетя Дуся и тоже предложила, если что, приходить жить к ней. Домик у меня хоть и маленький, но уж как-нибудь помещу тебя. Я одна живу, муж еще в гражданскую сгинул, детки от испанки сгорели, а ты девка справная, спокойная, мне все веселее будет. Да и сюда заглядывай, как устроишься, не забывай. Надя не стала отнекиваться, записала и адрес тети Дуси, а сама радовалась, как ей повезло с людьми, с которыми она встретилась в этом новом мире. После обеда пришел Вася, они поболтали немного, ожидая нужную справку. Парень принес девушке список всех педучилищ, которые существовали в это время в столице, а их было не так и мало. Одно готовило специалистов для работы с дошкольниками, одно – учителей физкультуры, а целых 6 – специалистов по работе со школьниками младших классов. Надя, подумав, выбрала училище номер 1, которое располагалось почти в центре города, на Большой Ордынке, в 47-м доме, и директором которого была Калашникова Клавдия Ивановна. Ее привлекло наличие не только дневного, но и вечернего отделений, чего не было в других училищах. Она практично рассудила, что если ей будет трудно учиться днем, можно будет поискать работу и перейти на другую форму обучения. Как убедилась девушка позже, выбор был правильный и счастливый. Училище действительно имело славную историю, очень сильный педагогический состав и даже общежитие, что наблюдалось не всюду. Вообще Надежда в очередной раз удостоверилась в рассудительности своей предшественницы. Видимо, непростая детдомовская жизнь давала такой отпечаток. Пока они с Васей мило болтали обо всем и ни о чем, в палату, постучавшись, медленно уже не вбежал, а вошел Илья. Критика возымела действие, да и перед милиционером он старался показать себя важным, степенным и официальным. «Вот, гражданка Кузнецова, ваши документы и справка о пребывании в больнице. Желаю вам здоровья и успехов», и он, пожав девушке руку, неловко сунул ей бумаги. «И вам успехов, Илья Семенович. Пусть все у вас будет хорошо. И не забудьте все, о чем я говорила, все наши договоренности». Надя улыбнулась молодому врачу, тот сразу повеселел, а Вася приуныл. Надежда веселилась уже, не скрывая своего отношения к этой ситуации, ей-богу, как малые дети. «Ну, ладно, мы пойдем», и Надя подхватила свой чемоданчик, который у нее сразу отобрал милиционер. Оглянувшись еще раз на палату, в которой она обрела новую жизнь, Надежда вышла из нее в коридор, где попрощалась с Зиночкой и от души обняла тетю Дусю, первых проводников ее в этой действительности. Постояв немного на крылечке, чтобы запомнить адрес больницы и привыкнуть к яркому солнцу летнего дня, молодые люди чинно пошли по аллее. Глава 13. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Глава 13. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Надя искоса поглядывала на улыбающегося милиционера. Он ей очень понравился, да и она ему, судя по его довольному лицу, тоже, и радовалась теплу и лету. Ей пока не хотелось загадывать надолго, думать о тяжелых испытаниях войны, которые совсем скоро предстоят пережить всем людям, и ей тоже. Пока было лето, молодость и симпатичный парень рядом. Но надо возвращаться к прозе жизни, время шло, а им еще надо добраться до училища. Кстати, а насколько оно далеко, об этом Надя и спросила. «Вася», — окликнула она замечтавшегося парня, — «а нам на чем надо ехать до училища, ты знаешь, где оно? Далековато, но можно сначала на автобусе доехать, а потом выйти где-нибудь поближе к центру и пешком прогуляться». «Согласна, конечно, мне так хочется на столицу посмотреть». «Побежали, вон автобус сейчас отойдет, Девушка заметила на остановке небольшой автобус необычной квадратной формы, какой сейчас только в кино про довоенную жизнь и увидишь. На похожем ездили по городу герои знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя». Молодые люди почти на ходу впрыгнули в автобус и разместились на сиденье в самом конце салона. Подошедшая к ним кондукторша только взглянула на милиционера и козырнула ему и девушке. Проезд для всех военнослужащих и сотрудников милиции был бесплатным, а Надю проехала без билета за компанию. Девушка потихоньку поинтересовалась у Василия, а сколько, собственно, стоит проезд. Оказалось, что он обходился в среднем в 10 копеек, в зависимости от расстояния, на которое ехал пассажир. За каждую следующую остановку нужно было доплатить еще 5, но были и те, кто платил за 5 остановок, а ехал 10. Таких пассажиров называли полузайцами, как с усмешкой пояснил милиционер. А вообще мы тоже часто проводим рейды в автобусе, задерживаем безбилетников, мелких карманников, пьяниц, разных хулиганов, уточнил юноша. Надя с интересом осматривала автобус, двери в салон которого открывались и закрывались шофером вручную. Внутри было 5 рядов деревянных сидений, лавочек и одно около водителя, то есть 21 сидячее место. При этом еще 8 человек по норме могли ехать стоя, а в час пик, скорее всего, их набивалось несчитано. Хотя автобус был сделан совсем недавно, звукоизоляции внутри практически не было, и при движении отчетливо были слышны шум мотора и скрип деревянного каркаса. Кроме того, было очень душно, поскольку открывалось только ветровое стекло у водителя, а зимой, судя по всему, было холодно, поскольку никаких нагревательных устройств не было предусмотрено. Но в те времена на это никто не обращал внимания. Главное, что в городах появился хоть какой-то общественный транспорт. Народ постепенно все прибывал и прибывал. Василий даже уступил место полной тетушке с кошелками, которая сразу притиснула Надю, сидевшую у окошка и с интересом рассматривавшую виды города. Запахи в автобусе сгущались, пахло потом от разгоряченных тел, но были и запахи духов и одеколонов, в основном от молодежи. У девушек в фаворе в основном была «Красная Москва», в девичестве любимый букет императрицы, которая изредка перебивалась резкими нотками красного мака, у мужчин – тройной одеколон. Но пока пользование парфюмом в повседневной жизни только начиналось, в основном душились на выход, а набор хороших духов в красивой упаковке был очень дефицитным и ценным подарком. От мужчин в возрасте пахло в основном куревом, но кое-откого и слабым запахом принятого вчера спиртного. Но заметно было, что пьяных не наблюдалось, за этим строго следили, особенно на заводах, расслабиться позволяли люди себе только на выходных и в праздники. Народ вел себя более или менее спокойно, хотя и раздавались иногда недовольные реплики прижатых людей, да просьбы пропустить к выходу. Постепенно целые кварталы маленьких домиков с огородами и садами сменялись каменными домами с квартирами-коммуналками, которые соседствовали с дровяными и угольными складами и бараками. Бараки были одноэтажными дощатыми строениями с единственной кухней и удобствами во дворе. Планировалось, что это будет временное жилье, но временное всегда было крепче постоянного, и многие здания просуществуют еще много десятков лет. Под окнами бараков росла только крапива и лебеда, другой растительности быть не могло. Угольная пыль от многочисленных печек висела в воздухе, забивая легкие и землю. Видно было, что Москва активно менялась. Сносились целые кварталы, расширялись улицы, что-то копалось и строилось. В Москве уже появились первые станции метро, на которые девушка очень хотела взглянуть. Но вот автобус, дребезжа, выехал, судя по всему, в центр. Дома стали выше, было много старинных особняков и красивых строений. Но было видно, что и здесь город активно строится. Ведь в 1932 году был принят генеральный план реконструкции Москвы. Основная идея проекта была в расширении кольцевых и радиальных магистралей столицы, причем, соответственно плана, чаще всего при расширении улиц дома просто сносили, но на улице Горького несколько домов передвинули за красную линию, и в некоторых случаях действительно было выгоднее дом перенести, чем снести всех, расселить, построить новый, заново заселить. Эту историю даже отразила в своем стихотворении Агния Барто, которое так и называлось «Дом переехал». Об этом рассказал Василий, когда они, потные и разгоряченные, еле протиснулись на выход и вышли на улицу, с радостью подставляя лица под свежий ветерок, и даже процитировал несколько строк из стихотворения от лица мальчика Симы, который приехал из Артека и не нашел своего дома. «Возвратился я из Крыма, мне домой необходимо. Где высокий серый дом? У меня там мама в нем. Постовой ответил Семе. Вы мешали на пути. Вас решили в вашем доме в переулок отвезти. Если надо, в море синим, в синем небе поплывем. Если надо, дом подвинем. Если нам мешает дом. Народу на улицах становилось все больше. Тут были и многочисленные военные, и деревенские жители, растерянно оглядывающиеся по сторонам, в куртках, сапогах и с картузом на голове, и важные чиновники в костюмах и шляпах, и молодые девушки в легких шелковых платьях, и парни в рубашках, подпоясанных ремнем, все куда-то спешили, толкаясь и извиняясь. Надя с интересом всех рассматривала, раньше как-то не было времени и случая не торопясь это сделать. Девушка обратила внимание, что у большинства людей головы были покрыты, особо необычными были шляпки дам, державшиеся на одном чистом слове. Такие шляпки еще называли менингитками, поскольку после того, как их хозяйка погуляет в подобный в сильный мороз, она нередко заболевала этой опасной болезнью. Но, жажда ничто, а имидж, все, как говорила знаменитая реклама будущего. Надя фыркнула, представив себя в такой шлепенции, но заметку себе сделала, платочек или лучше, беретка, а именно она была на головах молодых девушек, нужна. Как не торопились Надя и Вася, они невольно тормознули у тележки продавца газ-воды, к которой была большая очередь, очень хотелось пить. Но, судя по всему, газировка была теплой в этот жаркий день, поэтому они подошли к мороженщику, который расположился со своим лакомством прямо посередине улицы. Эскимо в Москве появилось в продаже с 32 года, с подачи Анастаса Микояна, который тогда был наркомом продовольствия СССР. И оно было необычным для Надежды, так называемым мороженым пай, оно поступало в продажу в банках-гильзах, поставленных на лед. Было уже и традиционное фасованное мороженое, но им попалось именно такой вариант. Продавец ложкой набирал мороженое из гильзы, укладывал его в шприц-форму, на дне которой лежал вафельный кружок с вытесненным именем, после чего на эту вафельку выдавливалась порция мороженого и сверху прикрывалась другим вафельным кружком. Получался своеобразный круглый бутерброд. Стоило такое удовольствие 7 рублей и было очень вкусным. И самое главное, приятное совпадение, на кружочках были выдавлены их имена. Молодые люди улыбнулись этому и одновременно подумали, что это к счастью. Наслаждаясь вкусом лакомства, они поспешили дальше, и вот наконец Вася огляделся и махнул рукой им туда, они почти пришли. И действительно, за углом они увидели очень красивое старинное здание. Позже Надя узнала, что раньше здесь находилось построенное еще в 1864 году помещение Александра Мариинского училища с бесплатным обучением и содержанием воспитанников. Историю это училище имело замечательную и существовало и в будущем. После революции сохранился педагогический статус заведения, и после многочисленных реформ и переименований, оно стало называться Московским образцово-педагогическим училищем 1. И вот к дверям такого заслуженного заведения они и подошли вместе с молодым человеком. https://www.mkpuru Герой педагогического училища 1. Герой педагогического училища 1. https://mostsovstepstsom Александра Мариинское Замоскворецкое училище. Александра Мариинское Замоскворецкое училище. https://www.levimaster.ru/3297882 Артицле Генрих Брокер и Красная Москва. Генрих Брокер и Красная Москва. Глава 14. Учиться и еще раз учиться. Глава 14. Учиться и еще раз учиться. Не успели молодые люди открыть толстую дверь и проморгаться после яркого солнца улицы в слабом свете фойе, как к ним уже подлетела какая-то девушка и начала тараторить. «Ты к нам поступать, а почему тебя милиционер привел? Ты что-то натворила?» Вася строгим голосом остановил болтушку. Ничего она не натворила, Надежда Кузнецова впервые в столице, вот я и предложил ее проводить до училища. Девушка смутилась так, что даже уши покраснели. «Извините, но раз так, ты очень вовремя. Сейчас у нас испытания по русскому языку, а завтра – по арифметике. Где твои документы? Давай я все запишу». «Минуточку, не так быстро», – Надя с доброй усмешкой смотрела на девчушку, которая совсем стушевалась. Они с Васей отошли в сторонку, и девушка сказала: «Спасибо за все, без тебя я бы просто заблудилась». Передавая чемодан, молодой человек тихо сказал: «Надеюсь, мы с тобой еще увидимся, я тебе тут адрес наших казарм написал, если я на дежурстве буду, ты записочку оставь, где тебя найти». И Надя также тихо сказала: «Хорошо, а ты, если что, заходи в больницу, я тебе через Зину все передам». Молодой человек расцвел от удовольствия и, козырнув, вышел из помещения, проговорив напоследок: «Ну, счастливо оставаться и удачи в испытаниях». Расставшись с милиционером, Надя только и успела потихоньку расстегнуть сумочку и достать свои документы, как в фойе степенно вплыла дородная дама, скорее всего, преподаватель. Оглядев девушек, она промолвила красивым, поставленным голосом: «Что тут у вас, Миронова?» «Да вот, Клавдия Ивановна, еще одна девушка подошла, судя по имени и отчеству, это была сама директор училища Калашникова Клавдия Ивановна. Что же вы, милочка, не спешите? Прием документов уже заканчивается». Тут пришлось смущаться самой Наде. «Да я заболела по дороге, в больницу попала, у меня и справка есть», и она хотела достать из сумочки бумаги. «Верю, верю, тогда оставляйте Мусе вещи и пойдемте со мной, а то там уже все собрались. И документы отдайте, она у нас барышня ответственная, все оформит, как положено». И строго поглядев на еще больше покрасневшую Мусю, она пошли по коридору, а Надя едва за ней успевала. Затем они вошли в большой кабинет, где как раз рассаживались девушки разного возраста и национальностей. «Вот, Анна Петровна, примите еще одну нашу будущую, надеюсь, ученицу училища, по фамилии», и она оглянулась на девушку с невольным вопросом. «Надежда Кузнецова», тут же вставила девушка. «Хорошо, Надежда, садитесь на место, мы сейчас начинаем». Надя присела на свободное место рядом с девушкой из Средней Азии, что было видно и по ее внешности, и по национальной одежде. Заметно было, что она очень волнуется, теребит свой платок. «Я еще плохо пишу по-русски», шепнула она соседке с приятным мягким акцентом. «Не переживай, что-нибудь придумаем», успокоила ее девушка. И действительно, для Нади диктант был очень легким, тем более диктовался не текст, а отдельные слова. Правила правописания в это время незначительно отличались от времени будущего. Единственными затруднениями для девушки стали слова «желудь», «черт», которые тогда употреблялись с буквой «о», и слова «идти» и «прийти», которые сейчас писались именно в этой форме. Кроме того, написание слов «каравай», «плавучий», «снегирь» также отличались от привычного. Хорошо, что девушка позаботилась заранее прочитать учебник и запомнить эти слова. А вот соседка допустила много ошибок, и Надя, уличив момент, подсунула свой листочек, и та быстро исправила часть из них. Преподаватель только пальцем погрозила и напомнила, что завтра в это же время им предстоит испытание по арифметике, а потом собеседование, по итогам которого и будет решена судьба поступающих. «Я Надя Кузнецова, а тебя как зовут?» – представилась девушка, когда они вышли из класса. Девушка еще немного смущалась, но ответила: «Меня Айгуль зовут, я из Алма-Ата, из Казахстана. Я лучше всех в школе училась, вот меня и отправили сюда, хочу в школе работать». «Молодец, отличное желание. Ты уже где-то устроилась?» «Да, в общежитии, здесь недалеко. У нас в комнате пока трое девушек, есть место свободное, если хочешь, приходи к нам». «Конечно, я как раз и хотела узнать, где заселиться можно, я из детдома, мне выбирать не приходится». «Тогда пойдем, я вещи и документы у секретаря заберу, и мы устроимся». И они подошли к секретарю, которая вернула Наде все вещи и документы, и обратились к ней с вопросом о проживании. На счастье Нади, у училища было свое общежитие, в котором располагались и будущие ученицы. Девушка написала какую-то бумагу и посоветовала обратиться к завхозу общежития, Захару Степановичу, который должен был обустроить новую студентку. Оказалось, что общежитие совсем рядом, в каком-то небольшом помещении за главным корпусом, скорее всего, бывшем флигеле или хозяйственном здании. Девушки неторопливо пошли туда, разговаривая на ходу. Айгуль очень Наде понравилась, видно было, что хотя она еще несколько теряется в незнакомом большом городе, но характер у нее бойкий и веселый. Глава 15. Общее житье-бытие. Глава 15. Общее житье-бытие. Девушки открыли двери и сразу наткнулись на мужчину в военной гимнастерке, но без опознавательных знаков, скорее всего, того самого завхоза Захара Степановича, который и был им нужен. Увидев Надю, робко стоявшую на проходе со своим чемоданчиком, он заворчал: «Ну вот, еще одна, и откуда вы беретесь, и что все в столицу едете?» И Надя с усмешкой продолжила знакомые упреки: «Это точно, Москва же не резиновая, а взялась я из детдома, и в училище меня комсомольская организация направила, и она с удовольствием поглядела на опешившего мужчину. «Ишь ты, какая говорливая, и куда тебя селить, такую активную, все комнаты переполнены. В нашей комнате есть кровать пустая, можно ее к нам», — попросил Айгуль. «Сегодня заняли, только что пошли заселяться, совсем немного вас опередили», — ответил мужчина. «Ой, как же так, а я надеялась, что мы вместе с Надей жить будем», — голос Айгуль задрожал от разочарования. «Давайте все-таки посмотрим, может, что придумаем», — настояла Надя. «Ну давай, ты только пока чемоданчик оставь у меня в каморке, никто не тронет». И они пошли по длинному коридору, в который выходили многочисленные двери. Открыв одну из них, они зашли в вытянутую пенолообразную комнату. Здесь около стен стояли 4 кровати, около каждой – тумбочка для вещей, на стенах прямо на гвоздиках висела одежда, а посередине стоял длинный стол, за которым сидела полноватая девушка, которая с удовольствием щелкала семечки, выплевывая их в руку. «Климович, я сколько раз говорил, семечки на улице надо лузгать, как по комнате дежурить, у тебя голова болит, а мусор разводить ты гораздо, я больше не буду, Захар Степанович». С девушка подмигнула Наде и с показным старанием сложила семечки в карман. Еще одна девушка спала, накрывшись одеялом, третья кровать принадлежала Айгуль, а около последней с матрасом в руках стояла чернявая девушка, недоуменно смотрящая на вошедших. Надя вспомнила, что тоже видела ее на экзамене, и она закончила его чуть раньше их с Айгуль. «Так, девчата, надо потесниться, еще одну кровать поставить», — несколько неуверенно начал комендант. «Куда нам тесниться, и так друг на друге сидим», — проворчала девушка за столом. А Надежда своим опытным взглядом чертежницы прикидывала, что если немного сдвинуть стол, две тумбочки поставить рядом, то все и выйдет, как надо. «Если немного тут переставить, все получится», — уверенным голосом сказала девушка и отправила мужчину за кроватью и своим чемоданом. Через несколько минут в комнату протиснулась сначала перед кровати с матрацем и подушкой на ней, которую нес комендант, а потом и задняя часть, которую держал кряхтящий от усердия парень в военной форме. Чемоданчик гордо красовался посередине всей конструкции. Надя еще не очень хорошо разбиралась в форме военных этого времени, но судя по голубым петлицам, молодой человек, помогавший завхозу, был летчиком. «Ой, Михась, ты откуда здесь?» — подскочила к нему сидевшая девушка. «Да вот, Олеся, к тебе в гости пришел, а тут попросили помочь», — с характерным акцентом ответил парень. У Надежды была подруга, белоруска, у той присутствовал такой же своеобразный говор, поэтому она его сразу узнала. Шум и разговоры разбудили еще одну жительницу комнаты, которая села на кровати, недоуменно глядя на происходящее. А Надежда командовала: были сдвинуты тумбочки и кровати, немного передвинут стол, и на освободившееся место и встала кровать. Как ни странно, стало не теснее, а удобнее. Так хорошо все придумала наша героиня. Как говорится, мастерство не пропьешь. Пространственное воображение профессиональной чертежницы у Надежды было всегда хорошо развито. Комендант только руками развел, с уважением глядя на девушку. Ему понравилась ее деловитость и немногословность. «Сейчас белье постельное принесу, а ты пока располагайся», — комендант козырнул всем присутствующим и напомнил парню. «Долго не задерживайся, сам знаешь, не положено. Мы недолго, сейчас в кино пойдем. Девчата, вы с нами?» «Не, я устраиваться буду», — ответила Надя, да и остальные девушки отрицательно помотали головами, понимая, что они будут лишними. Надя стала стелить принесенное комендантом белье, а сама искоса рассматривала своих соседок и думала, вспомнится ли в этой обстановке навыки жизни в детском доме ее предшественницы, ведь сама женщина никогда не жила в общежитии, училась в своем городе из-за родителей, которые часто болели. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Закончив постель, она села на покрывало и удовлетворенно вздохнула. «Ну что, девчата, давайте знакомиться. Я Надя Кузнецова, с Айгуль я уже знакома, про Олесю поняла, а вы кто?» «Я Сима Фагельман, родом из маленького местечка под Бердичевым. Приехала по целевому направлению, потом вернусь к себе». Характерный говор и внешность девушки не оставляла сомнений в ее национальности. «Я Глафира Михайлова из Сибири», — представилась последняя девушка. «Отлично, а теперь расскажите, как вы тут живете, как готовите или куда есть ходите, где постираться можно, где помыться». Это уже старшая Надежда с ее деловым подходом проявилась. «Едим мы в складчину, но чаще обедать на фабрику кухню ходим», — Тут недалеко, вкусно и недорого, на вечер пирожков или еще чего покупаем. Олеся самая старшая, она на третьем курсе уже, экзамены сдаст. Они с Михасим поженятся и уедут по месту его службы. Я на втором курсе учусь. Ну, а про себя все уже рассказали, заключила Глаша. Наде очень она понравилась, спокойная, основательная, хозяйственная, судя по всему. Познакомившись с девушками и расположившись, Надя успокоилась и захотела поесть. От волнения живот давно бурчал и ворчал на свою хозяйку. «Девчата, а вы пообедать не хотите? А то очень кушать хочется. Пойдемте, пойдемте. Тут недалеко отличная фабрика-кухня есть. Там мы всегда обедаем», — сказала Глафира, и девушки гурьбой вышли из комнаты вслед за ней. Глава 16. «Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть». Глава 16. «Поели, можно и поспать. Поспали, можно и поесть». А на улице красота. Светило яркое солнце, было даже жарко. Надя почувствовала, как пот струится по телу. Она решила, что ей надо срочно сходить в баню, и для этого чуть позже расспросить Глафиру, где они мылись. А пока они прошли чуть дальше по переулку и свернули за угол. Хотя Надежда часто бывала в столице и неплохо знала город, она никак не могла приспособиться к Москве этого времени. Но вот это огромное здание с большой вывеской «Фабрика-кухня» было ей знакомо. Этот дом сохранился и в 21 веке, сейчас в нем какие-то конторы, а когда-то это помещение было первой на Москве общественной фабрикой современного питания, открытой еще в 27 году. Пользовалась эта «Фабрика-кухня» огромным успехом, и не мудрено, здесь можно было быстро и недорого пообедать. Кроме того, работала тут и закусочная, в которой, кроме обедов, отпускали еще завтраки и ужины, и была она открыта для посетителей весь день. К тому же стоимость еды в столовой приятно удивляла. Трехразовое питание обходилось всего лишь в 90 копеек в день, то есть за обед из классического супа, второго и компота надо было отдать около 30 копеек. В самое напряженное время обеда в помещении могло одновременно расположиться более 1000 человек, но и очередь сюда была большой, девушки пристроились в ее конце, рядом с группой молодых рабочих, громко обсуждающих с завистью какого-то токаря, который перевыполнил план в 3 раза и получил зарплату почти в 1000 рублей. Очередь двигалась быстро, девушки вскоре вошли в помещение. Почти все оно было заполнено обедающими компаниями, разговаривающими, смеющимися и успевающими в то же время быстро есть поставленный обед. Около столов сновали официантки, разносившие вторые блюда. А вот суп можно было наливать самим из больших жестяных кастрюлек, стоявших на столах. Даже Надежду, бывавшую во многих заводских столовых, кафе, различных ресторанах, поразило огромное светлое чистое помещение с большими стеклянными окнами и белыми накрахмаленными скатертями на столах. А уж что говорить про Айгуль и Симу, которые совсем растерялись в этой толчее и гамме. Но Глафира уверенно шла вперед, разыскивая свободный столик, а за ней, как утлые лодочки за большим кораблем, еле успевали остальные девушки. Кое-как отыскав столик, который только что покинула дружная компания таких же девушек, они быстренько сели за него. Почти сразу к ним подошла улыбающаяся девушка-разносчица. «Привет, Глаша, смотрю, ты сегодня с новыми подружками. Привет, Анюта, точно, девчата в училище поступать приехали, вот пришли все вместе пообедать. Чем сегодня кормит? Щи есть на свинине, а на второе – картошка-пюре, котлетка, салат из свеклы и компот. Хотя, погодите», – она бросила взгляд на замявшихся Айгуль и Симу, которых такое первое блюдо явно смущало. «Там вроде ухо оставалось из белорыбицы, могу посмотреть, будете?» И, глядя на усиленно кивавших девушек, забрала со стола кастрюлю. «Отлично, ты пока запиши обед на меня, а потом девчата талоны получат, и со мной рассчитаются», завершила разговор Глафира. И объяснила девушкам, недоуменно глядевшим на нее: «Всем ученицам-первокурсницам книжечку дают бесплатную с талонами на питание, а остальным, кто экзамены успешно сдал, это у комсорга нашего, Петра, надо спрашивать. Он у нас единственный парень на курсе, выображает из себя много, мы его про себя петушком зовем, а его подхалимок – курятником. Увидите сами потом. А вдруг меня в училище не возьмут? Я же видела, у меня ошибок много в словах было. Да и по арифметике, примеры я решаю, а вот с задачами могу и напутать». Голос у Айгуль был очень печальным. «Не переживай, учителей в стране не хватает, преподаватели шептались, что прием увеличен, будут брать всех поступающих. Ну а мы тебе поможем, по-комсомольски и по-дружески. Ты ведь комсомолка, уточнила Глафира. Конечно, у меня и билет есть. Апа, дедушка мой, ругался сначала, что я комсомолкой стала и одежду старинную не ношу, отпускать в столицу запрещал, мол, нечего женщине учиться, но эки отец настоял, сказал, что в новой жизни все должно быть по-новому, все равны, и женщины тоже. Мы в город недавно приехали, раньше в кишлаке жили, но отец на завод пошел работать, сначала простым рабочим, а потом мастером стал, его все уважают, с гордостью закончила Айгуль. А Надежда подумала о тех колоссальных изменениях, которые и без всяких попаданцев происходили и еще будут происходить в этой жизни. И вот перед ней живые примеры тех социальных лифтов, которые возносили простых людей на вершины жизни. Молодец, правильно сказала, все получится, стоит только захотеть. Тут разговоры невольно завершились, потому что от кастрюли, принесенной подавальщицей, шел такой вкусный запах, что девушки сразу стали разливать суп по тарелкам. Надежда ела и поражалась, такой суп и не в каждом ресторане закажешь, исчезла такая рыба из наших рек, в Красной книге записано, а тут в простой столовой можно попробовать уху из этой редчайшей в будущем рыбы. Уха была такая наваристая и жирная, что Надя уже ею и наелась, но все же с трудом запихала в себя принесенную картошку и салат, ведь пищу тогда выбрасывали редко, а вот котлетку она уже никак не могла осилить. Со смущением она посмотрела на Глафиру. «Что, не можешь больше? Ну, ты и малоежка. Погоди, тут можно попросить пакеты, забрать то, что не доел. Я сейчас у Анюты попрошу». И она помахала рукой, подзывая девушку. «Я обычно мальчишкам или малышам еду в детдоме отдавала, хотя меня часто ругали, саму заставляли есть. А я много и не могу кушать», — объяснила Надя. Она уже заметила, что воспоминания о прошлой жизни ее предшественницы всплывают постепенно, их вызывают близкие обстоятельства или разговоры. Голодала много, вот и привыкла, впервые подала голос Сима, и сказано это было так, что чувствовалось, ей это знакомо. «Да нет, я совсем маленькая в детдом попала, а там нас нормально кормили, да и мы сами огород сажали, картошку выращивали, просто так привыкла». «Глаш, ты чего хотела?» — спросила подошедшая официантка. «Да вот, малоежками мои подружки оказались. У вас же были пакеты, ты мне как-то пирожные в них складывала. Принеси, пожалуйста, Надя хочет котлетку забрать. Сейчас, принесу. Да ты не стесняйся, у нас многие так делают, пирожки покупают, булочки, а кто и еду забирает. Вам пирожков еще положить, с капустой и яблоками есть, сегодня тетя Варя делала. Это у нас лучшая стрепуха по тесту, за ее булочками специально приезжают. Давай, вечером чай попьем, да Леся с Михасим вернутся, не откажутся. Клади дюжину, чтобы всем хватило». И девочки, завершив обед и забрав пакет с пирожками и котлетками, которые не съели все, кроме Глаши, с трудом встали из-за стола, так наелись. До общежития шли медленно, наслаждаясь теплом и ощущением сытости и радости от присутствия хороших подруг рядом. Глава 17. «Приходи ко мне, Глафира». Глава 17. «Приходи ко мне, Глафира». В комнате девчонки в изнеможении упали на кровати, так все разморились. Но Наде покоя не было, и тело, и голова чесались, надо было хоть немного сполоснуться. «Глаш, а Глаш», — позвала она подругу. «Му», — полусонным голосом промычала она, — «где бы сполоснуться немного? Я ведь с дороги еще не мылась. Тут на этаже душ есть. Правда, вода не очень горячая. А так мы в баню ходим, обычно в Сандуны ездим. Там так красиво, а учащимся скидки». «Сандуны — это отлично. Надя, бывая в Москве, несколько раз посещала эти знаменитые бани». Так она и сделала чуть позже, в выходной день. Тогда в СССР была шестидневка, то есть выходные дни не совпадали с привычными нам субботой и воскресеньем, а отсчитывались по календарю. Но это было не всегда удобным, выходные у членов семьи могли не совпадать, так как многие работали и отдыхали по своему рабочему расписанию. Правда, совсем скоро, в 40-м году, постановлением правительства все перейдут на привычное в будущем расписание и выходным станет единый день – воскресенье.